Глава 14. Адам. В дверь постучали, и Адам дал разрешение войти. Он уже принял душ, надел домашние брюки и теперь упорно искал в шкафу рубашку поприличнее. Раз уж у них будут гости, надо выглядеть достойно. Но вся одежда из прошлой жизни либо была неприлично дорогой, либо давно просила смены. Наконец Адам набросил рубашку на плечи и застегнул пуговицы. Дверь отворилась, и внутрь вошел Мейсон. Он тоже успел помыться и даже переодеться. И откуда только вещи взялись? Неужели, откликнувшись на весьма туманную просьбу Адама, Мейсон уже тогда планировал задержаться в гостях? «Даяна уже здесь», — сказал Мейсон, чувствуя ее присутствие. «Я тоже», — кивнул Адам. Они оба замолчали. Несмотря на зарытый топор войны, прежней легкости в общении между ними не было. Последний раз Адам нормально разговаривал с Мейсоном 3 года назад. 3 года — достаточный срок, чтобы измениться и стать другим человеком. «Насчет Кэти», — кашлянул Мейсон, послав в сторону Адама искрящийся весельем взгляд. «Давно она тебе нравится». «Что?» — выдохнул Адам. «Вовсе не». Мейсон, дернув уголком рта, плюхнулся в кресло. «Значит, ты еще не понял. Прошлый твой роман с Амалией разворачивался прямо передо мной, помнишь? Я знаю, как выглядит Адам, которому нравится девушка. К тому же ты подставился под умертвие, чтобы вытащить духа. Ты боевой маг с соответствующими навыками. Не поверил бы, если сам бы не увидел». «Кэти не просто дух», — буркнул Адам. «С ней что-то не так, и я боялся, что она пострадает. Об этом я и твержу», — хмыкнул Мейсон. «Ты по уши влип». «Тише», — прошипел Адам и быстро сотворил заклинание, запечатавшее звуки внутри комнаты. «Твоя правда, Кэти мне нравится. Сначала я впечатлился ее способностями и готовностью прийти на помощь, а сейчас все гораздо серьезнее. Но она дух, помнишь, пусть и непростой». Адам сел во второе кресло и устало потер виски. Мейсон мог сколько угодно веселиться над ним. После случая с Амалией у него на это есть полное право. И все же помочь мог только он. Другого некроманта такого уровня Адам не знал. «Иногда мне кажется, что на самом деле тело Кэти не развеяли», — задумчиво проговорил Адам. «Она ведет себя слишком живо для духа. Вдобавок я никогда не слышал, чтобы духи теряли память». «Согласен. Пока мы не так много узнали о прошлом Кэти, но мы над этим работаем». «Я помогу», — кивнул Мейсон. Адам поднял голову и, прищурившись, посмотрел прямо в глаза Мейсона. «Я могу тебе доверять. Цитадель заприметила Кэти, а ты хочешь перейти ей дорогу. Наверняка придется лгать и изворачиваться. Расслабься», — бросил Мейсон, развалившись в кресле. «Это не изощренная месть за Амалию. Я действительно хочу помочь. Да и Цитадель, сам знаешь, как легко она распоряжается чужими судьбами. Кэти тебе нравится, да и я признаю, что она талантлива. Будет жаль, если Цитадель использует ее и выбросит». Адам все еще молчал, и Мейсон закатил глаза. «Хочешь, дам магическую клятву?» Адам думал всего мгновение. «Хочу. Касайся дела меня, я бы доверился. Но Кэти...» «И ты еще утверждаешь, что нет никаких чувств», — проворчал Мейсон, выплетая заклинание. «Клянусь, я не причиню вреда ни Кэти, ни тебе». Плетение впиталось в грудь Мейсона, и Адам удовлетворенно кивнул. Формулировка слишком простая, но это не важно. Магическая клятва считывает намерение своего носителя и не даст нарушить обещание. «Спасибо», — искренне поблагодарил Адам. «Теперь спустимся вниз, я зверски голоден». В гостиной, в центре которой расположился заставленный аппетитными блюдами стол, царила напряженная тишина. Даяна порхала вокруг, поправляя тарелки, словно мысленно измеряя расстояние между ними линейкой. Самостоятельное проживание в далеко не элитном районе города не выбило из нее великосветские привычки. Такой завтрак могли бы подать на приеме у графа, а не в разваливающемся старом доме. Ножку подпирала книжка, чтобы стол не шатался, зато на тарелках лежали кружевные салфетки. Кэти нашлась в углу. Пристроившись на краешке стула, и, держа бумаги на коленях, она быстро орудовала карандашом и заполняла документы по делу миссис Найджел. Город не заплатит за это дело, ведь всей правды никто не узнает. Но отчитаться все равно следовало, ведь в конце месяца банк, выдавший суду, запросит бумаги. На мгновение Адам засмотрелся на Кэти, сосредоточенно нахмурившую нос. Задумавшись, она прикусила кончик карандаша, и Адам почувствовал на себе взгляд Мейсона. Нетрудно догадаться, о чем он в этот момент думал. «Мейсон, какой приятный сюрприз!» — воскликнула Даяна. «Я не поверила своим ушам, когда тот мальчишка принес твое сообщение». Даяна бросилась обниматься, и Мейсон погладил ее по голове, нарочно растрепав волосы. Он всегда так делал, и Даяна, обиженно взвизгнув, принялась приводить прическу в порядок. «Давайте позавтракаем, а потом обсудим дела», — предложил Адам и посмотрел на Кэти. Под его взглядом она со вздохом отложила бумаги и заняла место за столом. Следующие десяток минут все, кроме Кэти, были заняты едой. Неизвестный повар расстарался на славу. Здесь были не только омлеты, сэндвичи и булочки с маслом, но и нарезанная щедрыми ломтями ветчина, запеченная индейка и даже жаркое. «И что же передал Дэмиан?» — наконец не выдержала Даяна. Мейсон улыбнулся. «Дэмиан сообщил, что едет в гости. А еще до него дошли слухи, что ты сбежала из дома». Даяна насупилась. «Так было надо, и возвращаться я не собираюсь, даже не уговаривай». «Ты взрослая», — пожал плечами Мейсон. «Но объяснить это брату будет сложно. Сама знаешь, какой Дэмиан упрямец, когда дело касается семьи». Адам искоса посмотрел на Кэти, не участвующую в разговоре, и его сердце пропустило удар. Кэти сидела напротив камина, и он уже привык, что пляшущие языки пламени обычно виднелись прямо сквозь нее. Но сейчас тело Кэти не просвечивало, ее кожа была бледной, но точно не прозрачной. Адам, забыв про завтрак, с жадностью всмотрелся в Кэти. Что еще он пропустил? Кэти все время была рядом, и если изменения происходили незаметно, из-за напряженного расследования он мог их не заметить. «Почему ты так на меня смотришь?» — занервничала Кэти и дернула плечом, отчего ее светлые волосы рассыпались по плечам. Адам подался вперед. Раньше ее волосы не реагировали на движение и лежали ровно, как приклеенные. Сейчас же Кэти нервным жестом заправила пряди за уши, и это выглядело совершенно естественно. Резко отодвинув стул, Адам подошел к Кэти. Она округлила глаза, явно не понимая, что происходит. «Ты позволишь?» — наклонившись, спросил Адам. Кэти кивнула, и он коснулся ее волос. Мягкие и шелковистые, такие могли принадлежать живой девушке, но никак не духу. «Ты изменилась», — быстро сказал Адам. «Ты больше не просвечиваешь, а твои волосы...» Кэти резко вскочила с места, ойкнула и медленно посмотрела вниз. Она больше не висела в воздухе, как положено духу, а твердо стояла на полу. Изо рта Кэти вырвался полустон, и она пошатнулась. Адам подхватил ее под локоть, с сожалением отметив, что на ощупь она все еще холодная и почти невесомая. Мгновение подумав, Кэти скинула туфли и с наслаждением пошевелила пальцами на ноге. Красивыми, аккуратными пальчиками с выкрашенными в нежно-розовые ногтями, не мог не отметить Адам. «Я...» Кэти лишилась дара речи, а потом подняла испуганный взгляд на Адама. «Что со мной происходит?» Конец книги. Читала Нелли Новикова.